Добродетели в государстве. Нарушение принципа деления в учении Платона о различии классов общества отмечено в прекрасной работе Железнова «Экономическое мировоззрение древних греков». Смотрите «История экономической мысли» под редакцией Железнова и Мануйлова, том 1, выпуск 1, Москва, 1916 год, страницы 74-152 и особенно страницы 99-100. Впрочем, нравственная дискриминация трудящихся несколько скрадывается у Платона оговоркой, согласно которой все три разряда граждан государства в равной мере необходимы государству и, взятые все вместе, являют великое и прекрасное. Другая оговорка Платона, смягчающая неприглядную резкость и надменность, защищаемой им аристократической точки зрения, состоит в признании, что между происхождением из того или иного разряда и нравственными свойствами нет необходимой связи. Люди, наделенные высшими нравственными задатками, могут родиться в низшем общественном разряде и наоборот. Рожденные от граждан обоих высших разрядов могут родиться с низкими душами. Так как возможность подобного несоответствия угрожает гармонии государственного строя, то в число обязанностей класса правителей входит по Платону обязанность исследовать нравственные задатки детей и распределять их в соответствии с этими задатками между тремя основными разрядами государства. Если в душе вновь родившегося окажется медь или железо, то в каком бы разряде он ни родился, его следует без всякого сожаления прогнать к земледельцам и ремесленникам. Но если у ремесленников родится младенец с примесью в душе золота или серебра, то вновь рожденный должен быть причислен к разряду правителей или же воинов-стражей. Для Платона, как для ученого рабовладельческого общества, характерен чисто потребительский взгляд на производительный труд. Этот взгляд имеет результатом поразительный пробел в дальнейших анализах Платона. Для него важно было начисто отделить высшие классы, воинов и правителей, от низшего класса работников продуктивного труда. В вопрос о том, каким образом работники специализированного труда должны подготовляться к правильному выполнению своих обязанностей, Платон не входит. Все его внимание сосредоточено на воспитании воинов-стражей и на определении условий их деятельности, которые закрепляли бы свойства, порожденные в них воспитанием. Однако отсутствие интереса к исследованию специализированного труда не помешало Платону чрезвычайно полно характеризовать его структуру. Произошло это вследствие значения, которое Платон придал принципу исполнения каждым разрядом работников, отведенной ему особой функции в хозяйстве. Впрочем, с точки зрения философских взглядов самого Платона, все значение общественного разделения труда состоит лишь в том, что разделение это подтверждает тезис об исключительной важности ограничения и регламентации. В отношении нравственности каждый разряд граждан должен быть сосредоточен на делании своего. Главная задача трактата Платона о государстве – проблема благой и совершенной жизни всего общества в целом и его членов. Наисовершеннейшее по своему строю и оттого благое государство обладает четырьмя главными доблестями. Первое — мудростью, второе — мужеством, третье — сдерживающей мерой и четвертое — справедливостью. Я согласен с профессором Лосевым, который находит, что принятый способ переводить греческое слово русским «благоразумие» не дает смыслового эквивалента, и что в применении его Платоном оно почти непереводимо. Не надеясь на удачу, пытаюсь передать этот смысл словами «сдерживающая мера», довольно далекими от буквального значения. Под мудростью Платон понимает не какое-либо техническое знание или умение, а высшее знание или способность дать добрый совет о государстве в целом, о способе направления его внутренних дел и о руководстве им в его внешних отношениях. Такое знание охранительное, а обладающие этим знанием правители — совершенные стражи. Мудрость — доблесть, принадлежащая не множеству ремесленников, а весьма немногим философам, и есть ближайшим образом не столько даже специальность по руководству государством, сколько созерцание за небесной области вечных и совершенных идей, доблесть в основе своей нравственная. Смотрите «Государство», книга 4, 428-б, 429-а. Только философы должны быть правителями. И только при правителях-философах государство будет благоденствовать и не будет знать существующего в настоящее время зла. Пока в городах, говорит Платон, не будут либо царствовать философы, либо искренно и удовлетворительно философствовать нынешние цари и властители, пока государственная сила и философия не совпадут в одно, до тех пор ни для государств, ни даже, полагаю, для человеческого рода нет конца злу. Государство, книга 5, 473-д. Но для достижения благоденствия правители должны быть не мнимыми, лишь подобными философам, но философами истинными. Под ними Платон разумеет только тех, которые любят созерцать истину. Там же книга 5, 475-е. Вторая доблесть, которой обладает наилучшее по своему устройству государство – мужество. Оно, так же как и мудрость, свойственно небольшому кругу лиц, хотя в сравнении с мудрыми этих лиц больше. Платон разъясняет, что для того, чтобы государство как таковое было, например, мудрым, вовсе не требуется, чтобы мудрыми были все без исключения его члены. То же и с мужеством. Для него достаточно, чтобы в государстве существовала хотя бы некоторая часть граждан, обладающих способностью постоянно хранить в себе правильное и согласное с законом мнение о том, что страшно и что нет. Смотрите там же, книга 4, 429А, 430С, 428Е. В отличие от мудрости и от мужества, третья доблесть совершенного государства, или сдерживающая мера, есть качество уже не особого или отдельного класса, а доблесть, принадлежащая всем членам наилучшего государства. Там, где она налицо, все члены общества признают принятый в совершенном государстве закон и существующее в нем правительство, сдерживающее дурные порывы. Сдерживающая мера приводит к гармоничному согласованию как лучшие, так и худшие стороны. Смотрите там же, книга 4, 430-д, 432-а. Четвертая доблесть совершенного государства — справедливость. Ее наличие в государстве подготавливается и обусловливается сдерживающей мерой. Благодаря справедливости каждый разряд в государстве и всякий отдельный человек одаренный известной способностью, получает для исполнения и осуществления свое особое дело. «Мы положили, — говорит Платон, — что из дел в городе каждый гражданин должен производить только то одно, к чему его природа наиболее способна». Там же книга 4, 433а. Нехватание одновременно за многие занятия, а именно это делание своего, вероятно, и есть справедливость. Там же книга 4, 433б. Как бы ни решался вопрос о том, какую роль в стремлении государства к совершенству играют три первые добродетели, во всяком случае со всеми этими тремя доблестями состязается кроющееся в государстве стремление, чтобы каждый делал свое. Способность каждого делать свое борется за добродетель города с его мудростью, сдерживающей мерой и мужеством. Там же книга 4, 433-д. Классовая точка зрения Платона, его социальный и политический аристократизм, преломленный сквозь призму представлений о египетском кастовом строении общества с характерным для него запретом перехода из одной касты в другую, получили чрезвычайно яркое выражение в платоновском понимании справедливости. Всеми силами Платон хочет оградить свое идеальное государство от смешения классов, составляющих его граждан, от исполнения гражданами одного класса обязанностей и функций граждан другого класса. Он прямо характеризует справедливость как доблесть, не допускающую возможности подобного смешения. Наименьшей бедой было бы смешение функций различных специальностей внутри класса работников производительного труда. Если, например, плотник станет делать работу сапожника, а сапожник — работу плотника, или если кто-либо из них захочет делать вместе и то, и другое. Но многоделание было бы уже по Платону прямо гибельно для государства. Если какой-либо ремесленник или человек по природе своей промышленник, возгордившись своим богатством или мужеством, или могуществом, пожелал бы заняться воинским делом, а воин, не способный быть советником и руководителем государства, посягнул бы на функцию управления, или если кто-нибудь захотел бы одновременно совершать все эти дела, смотрите там же, книга 4, 434а-б. Даже при наличии первых трех видов доблести, многоделье и взаимный обмен занятиями причиняют государству величайший вред, и потому весьма правильно могут быть названы злодеянием. Там же книга 4, 434c. Величайшей несправедливостью против своего города. Там же книга 4, 434c. И наоборот, делание своего во всех трех видах деятельности, необходимых для государства, будет противоположно той несправедливости, будет справедливостью и сделает город справедливым. Там же. Государство Платона — не единственная сфера проявления справедливости. Для Платона государство как бы макромир, которому соответствует микромир в каждом отдельном человеке, в частности, в его душе. Согласно Платону, в душе существуют и требуют гармоничного сочетания три элемента или три начала. Первый — разумное, второй — аффективное и третий — неразумное или вожделеющее, друг удовлетворений и наслаждений. В государстве три разряда его граждан — правители, воины и работники производительного труда — составляют гармоничное целое под руководством наиболее разумного класса. но то же происходит и в душе отдельного человека. Если каждая из трех составных частей души будет совершать свое дело под управлением, то гармония души не нарушится. При таком строе души разумное начало будет господствовать, аффективное — выполнять обязанность защиты, а вожделеющее — повиноваться и укрощать свои дурные стремления. Смотрите там же, книга 4, 442а. От дурных поступков и от несправедливости человека ограждает именно то, что в его душе каждая ее часть исполняет предназначенную ей функцию, как в деле господства, так и в деле подчинения. Начертанный проект наилучшей организации общества и государства Платон считает осуществимым только для греков. Для народов, окружающих Элладу, он неприменим в силу полной будто бы их неспособности к устройству общественного порядка, основанного на началах разума. Таков варварский мир в исконном смысле этого слова, обозначающем все негреческие народы, независимо от степени их цивилизации и политического развития. Различие между эллинами и варварами настолько существенно, что даже нормы ведения войны будут иными, в зависимости от того, ведется ли война между греческими племенами и государствами или между греками и варварами. В первом случае должны соблюдаться принципы человеколюбия, продажа пленных в рабство не допускается, во втором война ведется со всей беспощадностью, а побежденные обращаются в рабов. В первом случае вооруженной борьбы для нее подходит термин «домашний спор», во втором — «война». Смотрите там же, книга 4, 470. Следовательно, заключает Платон, когда эллины сражаются с варварами и варвары с эллинами, мы назовем их воюющими и врагами по природе, и такую вражду следует именовать войной. Когда же эллины делают что-либо подобное против эллинов, мы скажем, что по природе они друзья, только в этом случае Эллада больна и находится в разладе, что следует называть домашним спором.